удивлением пишет Львов. Все, как известно, были приговорены к смертной казни за более или менее преступные намерения, клонившиеся к изменению общественного быта в России. И вдруг какая разница? Петрашевского ссылают без срока на каторгу в рудники, а Пальма переводит тем же чином в армию. Тут же на эшафоте Петрашевского заковали в кандалы. Он сказал: «Я хочу проститься с моими товарищами». Он подходил по порядку, как мы стояли, к каждому из нас, пишет Акшарумов, и каждого поцеловал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы. Подъехали две повозки. «Что прикажете сказать вашей матушке?» — спросил Петрашевского жандармский офицер. «Скажите, что я поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет». Петрашевского увезли. Остальным возвестили, что им еще предстоит перед отъездом вернуться в крепость. «Ни у кого не было слезы на глазах», — вспоминает Акшарумов, «кроме одного из нас, стоявшего последним по виновности. Я говорю о Пальме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас, и слезы, обильные слезы, текли из глаз его. Приближавшимся же к нему, сходившим товарищам, он говорил: «Да хранит вас Бог». Он плакал, сожалея, что с ним так случилось, что он не разделяет участи прочих товарищей. О том, что чувствовал после объявления об отмене казни Федор Достоевской, можно судить по одной фразе в его «Преступлении и наказании». Достоевский пишет, что Раскольников шел вниз по лестнице от Мармеладовых, полный одного нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг объявляют прощение. Как теперь вижу минуту нашего прощания в декабре 49-го года, много лет спустя вспоминал Пальм о Достоевском. Он бодрый, почти веселый, какой-то светлый, верующий, обнял меня и сказал: «До свидания, Пальм. Увидимся непременно. Уж это непременно увидимся». 4 года каторги, потом солдатчина, все вздор, пустяки, пройдет, а будущее наше. Глаза его сверкали. Прекрасная, любящая, хоть и не без тонкого юмора, улыбка загорелась на его бледном, измученном лице. С площади петрашевцев увозили по одному. Еще 4 дня провел Пальм в крепости. Выпустили его 26 декабря, обязав явиться немедленно к дежурному генералу главного штаба. В главном штабе он узнал, что его направляют в литовский егерский полк, квартирующий в Одессе. Задержаться в Петербурге удалось всего на 2 дня. Павел Ковалевский вспоминает, как тогда прибежал к нему Пальм. Он был исхудалый и смущенный, счастливый и несчастный разом. Глава 7. В Одессу на имя генерал-губернатора пришло секретное предписание свыше. Сообщалось: после раскрытия в минувшем году преступных собраний в Петербурге, государь-император соизволил повелеть, чтобы со стороны всех полицейских начальств имелось, возможно, бдительное наблюдение за частыми сходбищами, дабы не могли образоваться у нас вновь собрания, подобно открытым по упомянутому делу. Другую секретную бумагу получил в Одессе командир 5-го пехотного корпуса генерал Лидерс о направлении в литовский полк поручика Пальма и о том, что государю-императору благоугодно, дабы офицер сей поручен был особенному вниманию ближайшего начальства. В январе 1850 года поднадзорный офицер прибыл в Одессу, в казармы литовского полка. В казармах полка было тесно, поэтому в течение года батальоны литовцев по очереди квартировали вне казарм, в селениях Одесского уезда, сменяясь каждые 2 месяца. Военная служба в Одессе исполнялась, должно быть, не очень строго. В воспоминаниях одного одессита читаем: когда петрашевцы Пальма перевели из гвардии в литовский полк, Он, дежуря на гауптвахте,